Глава вторая. После мрака, царящего в библиотеке, солнечный свет на террасе из каменных плит казался ослепительным, а зеленовато-голубая поверхность, выложенного кафелем бассейна, находящегося за террасой, была такой манящей, что я немного расслабился. Но дело всегда остается для меня делом, и уже через минуту я внимательно осмотрелся. Под большим полосатым зонтом на другой стороне террасы я увидел небольшую группу людей и направился к ним. Зельда, окруженная с обеих сторон экс-супругами, весело улыбнулась мне. «Рик, дорогой!» — громко сказала она. «Присоединяйся к нам! Это Рекс Куртни!» Она грациозно указала в сторону мужчины слева. «Рекс, это мой очень дорогой друг, Рик Холман!» Куртни встал и протянул руку. Он был среднего роста, худой и жилистый. Его рукопожатие было крепким, но не сильным. Длинные соломенные волосы уже начали понемногу редеть. Вместе с ними пропадал и его мальчишеский вид. Какое-то воспоминание промелькнуло у него перед глазами, и нервный тик спазматически дернулся под скулой. «Некоторым образом я сам большой любитель автогонок, мистер Куртни», — заметил я. «Поэтому мне особенно приятно встретить одного из лучших гонщиков мира». «Благодарю вас», — проговорил он с тем отрывистым лондонским произношением, которое свидетельствует либо об окончании лучшего учебного заведения, либо о древнем аристократическом происхождении. «Но это всего лишь работа, понимаете?» «Мне казалось, что вы были последним из великих спортсменов-любителей». «Теперь уже нет, старина», — произнес он утомленно. «В наше время нужно быть миллионером, чтобы позволить себе такое!» «Рик!» — властно вмешалась Зельда. «Прежде чем вы вдвоем начнете рассуждать об автогонках, я хочу, чтобы ты познакомился с Хьюго, с графом Хьюго фон Альсбургом!» Быстро поправилась она. Прежде чем фон Альсбург поднялся, я успел налюбоваться его сияющей, куполообразной лысиной. Когда же он, наконец, выпрямился, его лицо оказалось ее продолжением. Оно было до неприличия безволосым, с толстым мясистым носом и гладко выбритыми скулами. Брови были такими светлыми, что, казалось, их совсем не существовало. Бесцветные глаза с тяжелыми веками скорее принадлежали игуане, чем представителю человеческого рода. «Дорогой!» — горестно вздохнула Зельда. «Ты так ужасно растолстел!» «Прошло уже 12 лет!» «И многое могло случиться за это время!» — отозвался он грубым голосом с едва заметным акцентом. «На Рейне есть пословица, что глупости юности возвращаются муками старости. Утешаю себя тем, что мои глупости были такими же прекрасными, как ты, дорогая!» Он высокомерно кивнул Зельде, затем взглянул на меня. «Меня положено было представить первым, раньше Куртни!» — добродушно проговорил он. «Ведь я первый муж Зельды, а он только второй!» Его рука сдавила мою сокрушительной силой. «Рад встрече с вами, мистер Холман! Знаю, что вы не из бывших, но, может быть, вы будущий экс-супруг!» «Не говори глупостей, Хьюго!» — рассердилась Зельда. «Рик всего лишь мой старый и очень дорогой друг, вот и все!» «Когда ты произносишь эту фразу, моя дорогая!» — лениво заметил он. «Всегда возникает множество разнообразных догадок. Вы не могли бы поподробнее остановиться на этом определении, мистер Холман?» «Наши отношения строго деловые», — ответил я. «И в этом виновата только Зельда. Подозреваю также, что этот пеньюар надет исключительно ради экс-супругов, но не только ради меня». «Дорогие!» — Зельда закрыла лицо руками. «Я должна пойти немедленно переодеться. Не хочу, чтобы Нина Фарсон видела меня сегодня в таком наряде. Если захотите выпить или еще что-нибудь, нажмите эту кнопку на стене. Появится слуга, который вас обслужит». Она поспешно прошла по террасе и скрылась в доме. Я сел на стул рядом с Куртни и закурил. «Вы находитесь в наших краях, чтобы участвовать в гонках Гран-при в Риверсайде, не так ли?» «Верно!» Он еле сдержал зевоту и о чем-то задумался. Фон Альсбург отодвинул свой стул подальше в тень зонта и медленным неторопливым движением вытер лицо носовым платком. «Столько солнца! Это, конечно, чудесно!» — проворчал он. «Но должен признаться, что калифорнийский климат слишком уж жаркий!» «Вы привыкнете к нему», — заверил я. «Это ваш первый приезд сюда?» «На западное побережье, да», — согласно кивнул он. «Много раз был в Нью-Йорке. Вот это город-то город!» «Конечно, это так», — согласился я. «Мы все считаем его вторым после Сан-Франциско». «Я там никогда не был», — произнес он недовольным голосом. «Если вы, джентльмены, позволите мне, я переберусь куда-нибудь в более прохладное место. Возможно, даже в дом». Он спустился по террасе медленным, неторопливым шагом, словно бульдозер на самой низкой передаче. Куртни зажег сигарету от тонкой позолоченной зажигалки и взглянул на меня. «Он напоминает мне австралийского утконоса!» — проворчал он и вновь посмотрел на меня, приглашая к беседе. «Один из выживших экземпляров вымершего рода! Истинный тевтон, понимаете?» «Старая гвардия или что-то в этом роде?» — отозвался я. «Один из тех аристократов, которые надеялись, что Гитлер станет их помощником в борьбе с профсоюзами», — задумчиво пояснил он. «Провел всю войну в танковой дивизии на Восточном фронте и был взят в плен русскими в начале 45-го, как раз в то время, когда все уже начало рушиться. Спустя 6 месяцев ему удалось попасть в число репатриированных и вернуться в Берлин. Активно сотрудничал с союзниками и даже, кажется, передал нашим ребятам много полезной информации о красных, за что они были ему чрезвычайно благодарны. Прошел также слушок», — неторопливо рассказывал он, — «что граф был активным нацистом до войны, но это так никогда и не подтвердилось. Как видите, фон Альсбург обладает всеми инстинктами к выживанию. Единственная ошибка, которую он совершил, была женитьба на Зельде, но и он быстро исправил, женившись во второй раз на Марте Брюль». «Здесь какая-нибудь связь с фрицем Брюлем, этим удачливым промышленником?» — перебил я его. «Она, его единственная дочь!» — тихо вздохнул Куртни. «Когда Хьюго женился на ней, он женился на промышленной империи старика. Прекрасно сработано, если вы способны понять это, Холман. А она сама вовсе не дурна собой». «Почему он оказался в Штатах?» «Какие-то дела Брюля, связанные с подшипниками, вынудили его приехать сюда. И все эти дни Хьюго ведет переговоры только в прекрасных круглых цифрах, близких к миллиону. Я нахожу все это впечатляющим и нудным. А чем занимаетесь вы, старина?» «Улаживанием неучтивости других людей», — спокойно ответил я. Он вытянулся на своем стуле и в упор посмотрел на меня. «Так вот, откуда дует ветер. Я знал, что Зельде одной будет не под силу справиться со своим кровавым замыслом». «Не понимаю, о чем вы говорите», — честно признался я. «Пожалуйста!» Он поднялся со стула и с холодным презрением взглянул на меня сверху вниз. «Этот невинный вид не подходит вам, Холман. Он совсем не в характере человека с вашими очевидными талантами». Широким уверенным шагом он спустился с террасы, оставив меня одного. Расслабившись в удобном кресле, я вдруг почувствовал себя неудачником с телевидения, который все эти годы пользовался не тем дезодорантом. Это заставило меня собраться и обдумать ситуацию. Я выкурил пару сигарет, а минут 20 спустя снова появился Ли Броган. Его походка стала намного уверенней той, что была в библиотеке, а на лице появилось виноватое выражение. Достигнув убежища под зонтом, он рухнул в кресло и посмотрел на меня жалким взглядом. «Зельда развлекает своих первых двух экс-супругов там!» — промямлил он. «Надеюсь, свежий воздух пойдет мне на пользу!» «Будьте моим гостем!» — радушно отозвался я. «Видите ли, я сожалею о том, что произошло. Сделайте милость, простите меня, и забудем об этом!» «Хорошо!» — успокоил я его. «Я нагрузился намного больше, чем рассчитывал!» С болью в голосе произнес он. «Из-за этого я так и поступил!» «Никто не пострадал, — миролюбиво сказал я. — Так что забудьте об этом!» «Если б я мог!» В его голосе появились горечь и жалость к себе. «Вы никогда не поймете, что означает быть рядом с такой женщиной, как Зельда Роксан, 3 долгих года! Вы не представляете, какой ад она создает для мужчины. Пожалуй, для десятка миллионов парней, по скромным подсчетам, такая жизнь показалась бы раем, улыбнулся я. На меня это действует как раз наоборот, вздохнул он. Может быть, потому что я схожу по ней с ума. Вот этого я как раз и не понимаю, уныло произнес я в ответ. У меня совсем не симпатичное лицо. При виде меня все от меня шарахаются, даже собаки. Пожилые дамы выхватывают свои зонтики и угрожают расправиться со мной, если я предлагаю помочь им перейти улицу. Никто еще не сказал мне, что я вызываю у него доверие. Почему же вы стали исключением, Броган? Он зажег сигарету, потом медленно потер тыльной стороной ладони у рта. Я решил, что должен вам объяснить, почему замахнулся на вас. Он махнул рукой в неопределенном направлении. Но если это вас не интересует, то я не буду об этом. Ли Броган был доверенным лицом Зельды долгих 3 года, о которых он столько кричал, припомнил я. Возможно, он знает Гарри Тайга. Неожиданно я заинтересовался. «Зельда, должно быть, любит вас», — вскользь заметил я, «иначе она не стала бы держать вас своим доверенным лицом так долго». Я на секунду задумался, а потом продолжил. «У нее была возможность пригласить кого-нибудь другого на это место». «Она меня любит!» Он свирепо рассмеялся. «Ха! Конечно! Она уже любит меня как брата! Впрочем, пару раз я по-настоящему возбудился и обнял ее за талию. Даже пытался поцеловать ее однажды. И знаете, что она сказала на это? Пожалуйста, дорогой, не порти наши прекрасные отношения!» «Это султан, но только наоборот. Зельда содержит нечто вроде постоянного мужского гарема. А я просто Броган, семейный слуга, вроде евнуха, верный и бесполый, старый добрый Броган». «Не принимайте все так близко к сердцу», — возразил я мягко. «Совсем ни к чему обижаться на нее за это. Кроме Зельды, в мире есть 1 000 000 других женщин, прекрасных и желанных». «В этом, черт возьми, и заключается моя трагедия», — пробормотал он. «Нет, нет, для меня они не существуют. И если вы на мгновение откажетесь от своего самоуверенного превосходства и задумаетесь над этим, Холман, вы поймете почему. Кто в этой стране теперь самый великий символ изощренного секса? Конечно, Зельда, не так ли?» «Вы правы», — неохотно признался я. «Но вы не можете потребовать, чтобы она спала с 10 000 000 парней, которые сделали ее этим символом, верно, дружище?» «Это ни о чем не говорит», — прорычал он. «И вы это знаете. Я уже 3 года близок к Зельде. Более 1000 дней я был ближе к ней, чем кто-либо другой». «Сколько продолжалось ее первое замужество с фон Альсбургом?» «Я не стал бы. Я скажу вам», — голос Брогана звучал убежденно, — «ровно 20 месяцев. Сколько оно длилось с Рексом Кортни, прежде чем она разрубила брачные узы?» «Почти год. А с Гарри Тайгом? Меньше 6 месяцев. Остальные, включая Хосе Переса и, возможно, вас, все, с кем она провела хоть немного времени от уикенда, ну, скажем, самое большее до 3 недель. Они просто не в счет. Так что только я, Ли Броган, знаю ее дольше, чем все вы, паршивые сукины дети вместе взятые. А она обращается со мной как с братом».